Мы прошли еще немного вперед. Пещера явно увеличилась в размерах, теперь мы в жалком свете факелов не могли даже стену слева от себя разглядеть. Мы попытались чуть изменить направление, надеясь, что так скорее достигнем центра огромного подземного зала. Но уже через пару минут поняли, что теперь вообще не видно стен. Собственно, видны были лишь две пересекающиеся у наших ног подковы пляшущего желтого света от горящих факелов, а дальше со всех сторон стеной стояла непроницаемая тьма. Она была настолько плотной, что казалась физически ощутимой. Мы попытались вернуться назад, к месту, где можно было видеть хотя бы одну стену, и, видимо, сделали это недостаточно точно, так что некоторое время кружили на одном месте, пытаясь отыскать в зловещей темноте хоть какое-то направление, пока окончательно не потеряли ориентиры. Теперь, даже если бы нам и удалось отыскать стену, мы бы все равно не поняли, какая это стена, правая или левая. Пол в пещере имел столь незначительный уклон, что и по нему мы вряд ли смогли бы определить, куда идти, чтобы вернуться к входу. У меня было ощущение, словно чья-то ледяная рука проникла ко мне в грудь и больно стиснула сердце. По-моему, Билл испытывал схожие чувства. Он даже честно признался, что мы, пожалуй, здорово влипли, черт побери, эту пещеру. Мы решили двигаться как бы по расширяющейся спирали, надеясь на одном из ее витков наткнуться на стену, но тут мой факел замигал и потух. Я вытащил из рюкзака запасной факел и попытался поджечь его от факела Билла, но безуспешно. Слишком влажным и слишком холодным был воздух вокруг, а через несколько минут погас и его факел. Мы тупо смотрели, как тают во тьме последние искры. Я почувствовал, что силы мои на исходе. Пришлось сесть и объяснить Биллу, что мне необходимо хотя бы несколько минут передохнуть. Он сказал, чтобы я оставался на месте, а он продолжит поиски стены и станет как можно чаще стучать мачете по камню, чтобы я его слышал и сразу отвечал ему тем же. Таким образом мы и будем поддерживать связь. Некоторое время в темноте отчетливо слышались шаги Билла, но вскоре они как бы растворились в шелесте или шепоте, что постоянно слышался в пещере. Было настолько темно, что я, даже поднеся пальцы к самым глазам, не смог их разглядеть. Я попытался представить, что вокруг безлунная ночь, что я в гостях у сестры ее мужа, что я просто вышел пройтись по Солсбери Плейн, но отчего-то в этой пещере ни моих умственных усилий, ни моего воображения было недостаточно. Вскоре Билл резко ударил по камню три раза, и я ему ответил. Через некоторое время у меня перед глазами стали мелькать завивающиеся спиралью красные и зеленые частицы. Нечто подобное видишь, если закрыть глаза и сильно нажать на веки. Но сейчас мои глаза были открыты, а мелькание не исчезало, даже когда я, изо всех сил напрягая зрение, пытался рассмотреть во тьме хоть что-то реальное. Не исчезало мелькание частиц, когда я смеживал веки, надеясь заслониться от неприятных видений. Эти светящиеся частицы обретали различные формы и вес, то становились текучими и жидкими, то с силой давили на глаза, точно мощный световой поток, состоявший уже не только из красных и зеленых огоньков, а переливавшийся всеми цветами радуги. Они, собираясь в стайку, с легким шумом носились передо мной, как стая скворцов. Я просто не знаю, как описать, в каком состоянии в тот момент пребывали моя душа и разум, чтобы не показаться душевно больным, или чересчур впечатлительным, или попросту притворщиком. Я ожидал, что непрерывное мелькание огней усилит владевший мной страх, но ничего подобного не произошло. Напротив, я совершенно успокоился. Страх мой словно растаял, я ощущал, что нахожусь в полной безопасности, но у меня словно больше не было тела, и я больше не существовал ни в одной конкретной точке пространства. Но если ты никто и не существуешь нигде, то разве на тебя можно напасть? Разве ты можешь испытывать страдания? Разве ты можешь умереть? Постепенно эта цветная фантасмагория начала сама собой притворяться в некие образы. Мне представилось, что я стою на балконе, но не на земле, а в более высоких воздушных сферах, и вижу всю свою жизнь. Детство, проведенное в Читтагонге и Патне, где однажды прямо во время завтрака на стол упала змея. Я видел нашего Пунковалу, слугу с опахалом, у которого была изуродованная нога. Отца с матерью, на редкость плохо подходивших друг к другу, моих ужасающих дедов, уроженцев Нортумберленда, Гог и Магог, так называл их мой брат. Я видел наш дом в Кентербери и то, как плакала моя мать, понимая, что отныне ей предстоит вечно испытывать на себе все прелести английской ревматической погоды. Все подробности той моей жизни казались на редкость милыми, нежными, очаровательными, но совершенно неважными, точно мир детских игрушек, которому суждено быть бесследно уничтоженным. И все же мысли о прошлом наполнили меня ощущением удивительного покоя, какого я никогда не испытывал. Возможно, это и было то самое состояние души, которого стараются добиться индийские факиры и буддийские монахи. Затем передо мной возникла группа мальчишек из нашей деревни, которые голышом купались в мельничном пруду. Там река замедляла бег и разливалась довольно широко. Я почувствовал, как одежда как бы сама собой слетает с меня, и вот я уже бултыхаюсь в холодной воде среди бесчисленных серебристых пузырьков воздуха, а вокруг так и мелькают белые руки и ноги моих приятелей. Соломона, сына нашего кузнеца, который всегда носил в сапоге нож, и того рыжего мальчишки, которого мой дед как-то поймал, когда тот ставил силки на кроликов и выдрал хворостиной, и моего кузена Патрика, который в 19 лет погиб во время пожара в каком-то доме. Я плыл, очень стараясь держать голову повыше над водой. Мне вдруг стало страшно и показалось, что я могу утонуть. И вдруг прямо передо мной появился Эдгар. Я протянул к нему руки, он подхватил меня под мышки и вместе со мной поднялся высоко над землей, устремляясь навстречу свету и потокам воздуха. А потом вдруг оказалось, что это вовсе не Эдгар, а Кристофер, умирающий Кристофер. Кристофер в последние часы своей жизни, когда его загорелая кожа стала красной, туго натянутой, шелушащейся, и от него ужасно воняло потом и экскрементами, а глаза его были так расширены, словно он с ужасом рассматривал нечто далекое и жуткое. Время от времени изо рта у него вылетали какие-то бессвязные слова. «Сядь, сядь, сядь, ключи ради Бога, лошади сегодня утром». Кристофер крепко сжимал меня в своих объятиях, и как я ни пытался вырваться, мне стало ясно, что вскоре он умрет и заберет меня с собой. И тут Кристофер перестал быть Кристофером, а превратился в существо с рисунка Сэмперсона, одновременно похожее на человека, и на медведя, и на ящера. Я видел кусочки подгнившей плоти, застрявшие в желтых зубах чудовища. Видел его глаза, похожие на оранжевые мраморные шарики. Видел, как в его шерсти копошатся бесчисленные вши и блохи. Вдруг видения кончились, и я вновь оказался в полном одиночестве, перепуганный и замерзший, а вокруг была лишь непроницаемая тьма страшной пещеры. И больше всего мне хотелось вернуться обратно в свои сны или видения. Я понимал, что прошло какое-то время, но я, безусловно, его не проспал. Даже после самого крепкого и долгого сна человек все же сознает, что в его отсутствии окружающий мир продолжал существовать, тогда как меня окружала абсолютная пустота. И я чувствовал себя книгой, из которой была целиком вырвана и выброшена некая глава. Я лежал совершенно голый, завернутый лишь в кусок парусины. Вокруг была темная ночь, но я сумел разглядеть свою одежду, которая сушилась у горящего костра. Меня охватывал то холод, то жар. Над головой у меня был укреплен с помощью двух шестов еще один кусок парусины. Такое примитивное укрытие. Я чувствовал себя совершенно больным. Но жизнь возвращалась ко мне, хотя и довольно странным образом. Я словно рассматривал огромную диаграмму, по которой двигалась крохотная фигурка, носившая мое имя. Постепенно я вспомнил, что мы с Биллом довольно далеко углубились в пещеру, пытаясь отыскать Эдгара и Артура. Должно быть, я сказала это вслух, потому что Билл, сидевший возле меня на корточках, тут же откликнулся. Мы их так и не нашли, и на, вот выпей это. И он подал мне эмалированную кружку. Кружка была теплой, я сделал один глоток и понял, что он растворил в горячей воде остатки мятного печенья. «Как мы оттуда выбрались?» — спросил я. Я дождался летучих мышей. Когда они понеслись к выходу, понял, куда нужно идти. «Я тебе жизнью обязан», — сказал я, а он, пожав плечами, заявил. «Знаешь, я все-таки хочу вскрыть волдырь у тебя на ноге». На месте паучьего укуса уже образовалась здоровенная опухоль размером с куриное яйцо и почти черная. «Боюсь, там у тебя не просто гной». Билл распрямил мою ногу и положил ее так, чтобы из вскрытого нарыва все вытекло, да и сам разрез пришлось бы сделать как можно меньше. Затем он опалил кончик складного ножа в пламени костра и предупредил: «Будет больно». Но ничего особенного я не почувствовал, только легкую боль, когда он сделал надрез, а потом на ногу мне выплеснулось что-то теплое. Билл отрезал от запасной рубашки рукав, выстирал его, промыл рану и, перевязав мне ногу, посоветовал: «А теперь тебе лучше немного поспать». Разбудил меня солнечный свет, и это было даже приятно, хотя даже жарким лучам солнца не удалось изгнать из моего тела насквозь пропитавший его холод. Кровь из-под повязки на ноге больше не сочилась, но сама нога абсолютно потеряла чувствительность, и встать на нее я не мог. Билл приготовил завтрак. Арахис и какой-то кислый желтый фрукт семейства цитрусовых. По-моему, я таких фруктов раньше не видел. Впрочем, мне все равно не удалось удержать в желудке еду. Голова у меня соображала плохо, в ней будто царил туман, но я все же спросил, действительно ли Эдгар и Артур погибли. «Не знаю», — сказал Билл. «Мы с тобой провели в пещере часов 5, а с тех пор, как они туда вошли, прошло уже больше 20 часов». Но я не испытывал ни печали в связи с гибелью наших товарищей, ни удовлетворения при мысли о том, что мы все-таки пытались их спасти, рискуя собственной жизнью. Ничего я не чувствовал, кроме того, что мне плохо, и голова у меня абсолютно тупая. Билл вскоре ушел, намереваясь продолжать обследование могил, а я попытался было почитать Овидия, но ничего не соображал. Тогда я взял вот этот блокнот и стал просматривать записи, зарисовку черепахи, описание нашей студенческой дружбы, примитивный подсчет количества воды в одном из безымянных водопадов, вспоминая, что именно было связано с той или иной краткой записью или рисунком. Через несколько часов вернулся Билл. Он принес очередной череп и кольцо с печаткой и инициалами GDC, выгравированными в виде трех пересекающихся причудливых завитушек. «Всего я обнаружил там 6 могил», — сказал он. «Это я нашел в последней». Он снова куда-то ушел и вернулся, неся 2 бурдюка с водой и несколько кусков сердцевины пальмы, которые он слегка поджарил и подал мне вместе с кружкой слабого кофе. Пока я ел, он вскипятил и процедил воду, чтобы потом залить ее во все имевшиеся у нас фляжки и бутыли. Затем он занялся разборкой нашего снаряжения, складывая в одну кучу то, что теперь оказалось бы для нас просто лишним весом, а в другую то, что еще могло пригодиться. Все внутри меня восставало против его чересчур, как мне казалось, вольного обращения с личными вещами Эдгара и Артура, тем более что некоторые из них были весьма интимного свойства, но я был слишком слаб, чтобы с ним спорить. Весь день Билл продолжал работать. Он наполнил 2 рюкзака орехами, съедобными кореньями и сердцевиной пальмы. Я полагал, что он готовится к нашему уходу из лагеря и возвращению домой. Но свои действия он объяснил мне, лишь когда готовил ужин. «Значит так», — сказал он, — «едой и чистой водой я тебя обеспечил. Думаю, на неделю тебе хватит, хотя вряд ли ты столько продержишься. Виски я тоже тебе оставлю, жаль только, что оружие я тебе оставить не могу». Я чувствовал себя полным идиотом, поскольку даже предположить не мог подобного поворота событий. Впрочем, мне хватило и нескольких секунд, чтобы понять. Я действительно не смогу преодолеть и самое короткое расстояние, а не только прорубиться сквозь чащу джунглей. «Ты уходишь и бросаешь меня?» — спросил я, и с удивлением услышал, до чего жалобно звучит мой голос, прямо как у обиженного ребенка. Билл наклонился ко мне и осторожно расстегнул мою рубашку до пупка. «Посмотри, весь мой торс был покрыт болезненными красными пятнами. Всю свою жизнь с 10 лет я служил другим за ничтожное вознаграждение, еще меньшую благодарность. И потом следующие несколько дней имеют для меня куда больше смысла, чем для тебя». Я вспомнил, как резко обрезал его, когда он подверг сомнению здравомыслие Эдгара, как напомнил ему, что он лишь наемный работник. Я же почти готов был извиниться перед Биллом за тот разговор, но мне почему-то показалось, что за мной наблюдает и судит меня невидимая аудитория, состоящая из людей, чье доброе мнение обо мне всегда было для меня очень важным. Мой отец, мои учителя, Кристина, мои друзья. Мне совсем не хотелось, чтобы они видели, как я малодушничаю, подобострастно прошу прощения у более сильного. В какой-то момент я чуть не расплакался от охватившего меня отчаяния, но все же сумел взять себя в руки и пожелал Биллу удачи в предстоящем путешествии. Это, как мне показалось, немного его смутило, зато сам я в результате вновь почувствовал себя сильным. С наступлением темноты летучие мыши вновь стали вылетать из пещеры. Я понимал, что сумею увидеть этот ежевечерний спектакль еще максимум несколько раз, и уж точно никому не смогу о нем рассказать. Я спросил у Билла, собирается ли он взять с собой и показать родственникам Карлайла найденное им кольцо с печаткой череп. Он сказал, что пока не решил. Собственно, денежного вознаграждения они не предлагали. Одной лишь репутации маловато, чтобы достичь определенного положения в обществе. Билл сказал, что если ему удастся добраться до устья реки, то он, возможно, и домой возвращаться не станет. Я понимал, он умеет так много, что в этой стране сможет стать, если и не богатым, то, по крайней мере, вполне обеспеченным деловым человеком, а перстень и череп он, возможно, сохранит на память. Мы сидели и смотрели на горящий костер. Сыроватые дрова потрескивали и то и дело плевались, а время от времени над костром взлетали и исчезали во тьме яркие угольки. И мне казалось, что мы сидим и готовим себе на ужин звезды, потом добавляем их по одной к тем, что уже высыпали на ночное небо. Я понимал, что вскоре умру, и мне очень хотелось поговорить об этом, но поднять столь болезненную тему я никак не решался. Я вдруг вспомнил свою Аю, няньку, которая была у нас в Читтагонге. Она, бывало, присаживалась ко мне на кровать и спрашивала: «Что это с вами такое, молодой хозяин?» Я вовсе не обязан был объяснять ей, в чем дело, потому что больше всего мне нужен был именно этот, заданный ласковым тоном, вопрос. Летучие мыши разбудили меня на рассвете. Билл уже ушел, у меня очень болела голова, да и желудок расстроился. Развести костер мне оказалось не под силу, и я ограничился тем, что съел горсть орехов и выпил кружку тепловатой воды с медным привкусом, а потом снова лег, завернулся в парусину и стал смотреть, как встает солнце. Я вспоминал уикенд 2 года назад, когда мы снова собрались в Мертоне на торжественный ужин в честь его основателя. Примечание: Мертон колледж — один из старейших колледжей Оксфордского университета, основанный в 1264 году, конец примечания. Ужин был поистине роскошный, а после него я, как ни странно, оказался в парке вместе с Эдгаром. Мы прогуливались по аллеям и остановились возле солнечных часов, с трудом различимых в угасающем свете дня. Там мы неспешно выкурили по сигаре, глядя на луг перед Крайстчерч и на весь раскинувшийся за ним Айсис. Примечание. Крайстчерч — один из самых крупных аристократических колледжей Оксфордского университета, основан в 1525 году. Айсис — участок Темзы в районе Оксфорда. Конец примечания. Я и теперь, пожалуй, не смог бы вспомнить другого раза, когда Эдгар уделил мне столько внимания. Обычно наш с ним разговор завершался через 2-3 минуты. Но в тот знаменательный вечер я был весьма польщен его дружеской беседой. А уж когда Эдгар рассказал мне об экспедиции Карлайла и о своих намерениях разыскать эту пропавшую экспедицию и сообщить родственникам Карлайла, как именно погиб их сын, я был просто потрясен тем, сколь бедна событиями была до сих пор моя собственная жизнь. Воспоминания о том вечере растревожили меня, да еще и голова разболелась. Я выпил немного воды, добавив туда капельку виски, чтобы хоть немного приглушить боль в висках. Тут мой взгляд упал на блокнот, и мне стало ясно, что я просто обязан попытаться оставить хоть какой-то отчет о нашей экспедиции. Даже если эти записи никогда не прочтет ни один живой человек, думал я, то у кого-то из духов они, возможно, все же заинтересуют, а мне вскоре будет очень даже кстати хотя бы такая компания. И так я начал писать. К концу дня я разжег костер с помощью кремня и сухого мха, спрятанного в запаянную коробку. Все это оставил мне Билл. Поджарил два куска сердцевины молодой пальмы, поел и стал смотреть, как садится солнце. Мне казалось, я смогу сделать еще кое-какие записи, но ничего не вышло. Голова не работала, и у меня явно поднялась температура. Моя левая нога совсем утратила чувствительность, а ярко-красные пятна распространились и по левой руке. При любом резком движении у меня начинала сильно кружиться голова. Когда с наступлением сумерек летучие мыши вылетели на охоту, я допил оставшиеся виски, закрыл глаза и стал ждать, когда меня одолеет сон. Когда я проснулся, то мне показалось, что мы все еще в море и попали в шторм. Вспышки молний вспарывали небо снизу доверху, озаряя ярким белым светом бескрайний темный океан и вновь погружая весь мир во тьму. Раскаты грома гремели, точно упавшие из телеги тяжелые бочки. При очередной вспышке я присмотрелся и увидел, что океан вокруг состоит из отдельных деревьев, а нахожусь я вовсе не на корабле и страдаю отнюдь не от морской качки. Меня прикрывал лишь жалкий навес из куска парусины, который не спасал от ливня, так что подо мной образовалась уже приличная лужа. Я попытался встать, но ноги меня слушаться не желали, и мне пришлось передвигаться на четвереньках, как собаки. Снова сверкнула молния, и я, заметив блокнот, поспешно сунул его за пазуху, цепляясь за мысль, что если сумею спасти блокнот, то и сам, возможно, спасусь. После очередного удара молнии на некоторое время наступила полная темнота, и лишь потом вдали пророкотал гром. Я уже не чувствовал ни рук, ни колен, ни ступней. Скорчившись, я уснул на боку и проснулся, больно ударившись головой и плечом о мокрую, очень твердую скалу. Я снова встал на четвереньки и перебрался в другое место. Не знаю, сколько раз это повторялось, но постепенно перерывы между вспышками молний становились все продолжительнее, а раскаты грома звучали уже не так грозно. Затем гроза миновала, оставив меня в кромешной темноте под проливным дождем. Я понимал, что мне в любом случае суждено умереть в ближайшие дни. И лишь мысль о блокноте пробуждала во мне желание дожить хотя бы до утра. Меня колотил такой озноб, что стучали зубы. Перед глазами проплывали самые разные видения. Кристин, ее новый муж, сидящий на террасе, их дети, играющие в крикет на просторной лужайке, флотилии испанских кораблей, приближающиеся ко мне по океану джунглей. А потом выжившие члены экспедиции Карлайла подняли меня и перенесли в пещеру. Летучие мыши так и не вернулись. Наверное, не могли летать в проливной дождь. С рассветом окружавший меня монохромный мир стал потихоньку приобретать краски и очертания. Еще примерно через час ливень ослабел, а потом и вовсе прекратился. От серых низковисящих туч небо казалось грязным и напоминало дешевое армейское одеяло, которым кто-то ухитрился накрыть все вокруг. На каждой травинке, на каждом листке повисли дрожа капли дождя, то и дело падавшие вниз. Я совершенно не чувствовал обеих ног до верхней части бедер. Меня по-прежнему бил озноб, но особого холода я, как ни странно, не ощущал. То ли мне просто стало немного лучше, то ли это была последняя стадия гипотермии. Сам я разобраться был не в состоянии. Костер, естественно, погас, а заготовленные куски топлива, превратившиеся в маленькие лодочки, куда-то уплыли. На месте кострища красовалась большая лужа. Я решил устроить хотя бы приблизительную инвентаризацию своего имущества и обнаружил, что сухой мох, коробку с которым я по глупости оставил открытой, унесло ливнем. Кремня я тоже найти не смог. Ливнем унесло один из рюкзаков с запасами еды. Я вытащил из-за пазухи блокнот и открыл его. Поля в нем промокли насквозь, и бумага кое-где начала расползаться, но записи я, проявив предусмотрительность, сделал карандашом, так что все они сохранились, чернила не потекли. Я мысленно поблагодарил себя хотя бы за эту малость. Вскоре выглянуло солнце. Температура начала повышаться. Над куском натянутой на колышке парусины и над мелкими лужицами стал подниматься пар. Я выпил немного воды, сунул в рот горсть орехов и тщательно разжевал, превратив в кашицу, чтобы они проскочили в горло, вдруг ставшее чересчур узким. Я с трудом содрал с себя одежду и голышом уселся на теплую скалу. За спиной у меня вздымался чудовищный зев пещеры, и повсюду вокруг, куда ни глянь, до самого туманного горизонта простирался бескрайний зеленый океан джунглей. Я открыл блокнот, выложил его на солнце, дождался, когда высохнут страницы, потом взял в руки карандаш и начал писать. Теперь я писать больше не могу. Зато в мой последний день меня словно благословили сияющим солнечным светом. Я очень благодарен за это. Надеюсь, я правильно этот день использовал. Но вот снова наступает ночь. Жаль, что у меня не получилось более счастливой концовки.